Глава 16. Смотреть на него доставляло мне глубокую радость, волнующую и вместе с тем мучительную, драгоценную, как золото без примеси, но таящую в себе острую боль. Удовольствие, подобное тому, какое должен испытывать погибающий от жажды человек, который знает, что колодец, к которому он подполз, отравлен, но все же пьет божественную влагу жадными глотками. Шарлотта Бронте. Я буду драться за тебя только тогда, когда ты станцуешь для меня стриптиз, но при этом твои сиськи не будут так обвисать. Задница станет чуть поменьше, а вставные зубы не будут блестеть, лакированы эмалью, старая сука. Это звучало так зловеще, что даже у меня застучали зубы. Я испугалась. Лицо Хана стало звериным, заострились все черты, и он напоминал мне ощетинившегося зверя перед смертельным прыжком. Ты. Глаза Алмазбека не просто округлились, они выпучились и вылезли из орбит. Он кинулся к Тамерлану, но тот отшвырнул его с такой силой, что он вылетел к столам и прокатился по мраморному полу. На Хана набросились охранники, но он размел их, как надоедливую мошкару, двинулся к женщине, которая отступала назад и трусливо оглядывалась по сторонам. Она думала, что ее статус и высокое положение ее мужа позволят говорить все, что вздумается, но это никогда бы не сработало с Ханом. Ему плевать, кто перед ним, его не волнуют должности, чины, количество нулей на банковских счетах. И сейчас я видела необратимость в его взгляде. Он, кажется, мог размазать по стенке и эту женщину. «Тамерлан, не надо!» Я повисла у него на руке, пытаясь остановить это торнадо до того, как разрушения будут несовместимы с жизнью. Думала, он и меня отшвырнет, но Хан остановился, тяжело дыша, смотрел на Сунгар, сжимая кулаки. Твои воины бездарные, жирные туши, которых тренировали тупые ленивые свиньи. Только глупая баба могла набрать горы мускулистого мяса для боев. Они годятся лишь для обложек журналов по бодибилдингу. Я не стал бы у тебя драться, даже если бы подыхал с голода. А теперь пошла нахер отсюда, шавка. Повернулся к охране. Банкет окончен. Выведите господина Алмазбека и его сучку из зала. Если не захотят уходить, гоните палками, как вшивых собак. Сукин сын. Прошипела женщина. «Ты еще об этом пожалеешь, плебей, тупой вонючий плебей, твое место в звериной яме. Мы тебя закопаем, запомни мои слова, закопаем. Ты окажешься в могиле раньше, чем успеешь глазом моргнуть. Пошла вон, тявкой за дверью». Их выводили под руки. А на полу валялась обездвиженная охрана Алмазбека, пятерых из которых уложил мой муж. После инцидента остался осадок, какой-то ядовитый привкус на языке, словно я выпила горечи большими глотками. Я гладила Хана по руке, а он стоял со сжатыми кулаками и смотрел, как уводят скрюченных людей Алмазбека. Шмара, старая тварь. Она это сделала нарочно. Не знаю, блядь, зачем, но нарочно. Чтобы сделки не состоялось, тихо спросила я. Да, именно.

«Ты меня любишь?» Я кивнула, стараясь выдержать взгляд и не сломаться под ним, не дать раскрошить мою решимость выстоять до конца. Здесь и сейчас решится моя судьба, и я или стану по-настоящему ему женой, или умру. Третьего не дано. «Не надо мне кивать. Говори. Я люблю тебя, хан. Поэтому я вернулась и прищурил глаза, выжидая. Я больше не могла прочесть в его зрачках ровным счетом ничего, ни боли, ни отчаяния, ни разочарования. Там стало непроницаемо темно и страшно. Вспомнился тот хан с красной розой за праздничным столом, мрачный, огромный, как черный хищник. «Я люблю тебя, Тамерлан, поэтому я пришла к тебе. Я тебе верю». Усмехнулся. И эта усмешка на долю секунд преобразила его лицо. «Красиво. Очень красиво. Каждое твое слово такое же красивое, как и ты сама». Провел пальцами по моим волосам, по скулам, по шее. И вдруг со всей силы толкнул в грудь, и я, пошатнувшись, полетела на дно ямы, приземлилась на живот пластом прямо в грязь. Сердце зашлось от ужаса. Ну вот и все. Это конец. Самый жуткий кошмар. На меня сверху посыпались комья земли. Смотрю наверх, и в меня летит грязь. Она падает мне на лицо, забивается в горло и в уши. Я не знаю, кто меня закапывает. Не знаю и кричу, тяну руки вверх. Мой голос срывается. Там не хан. Он не может так со мной, ведь все это осталось в прошлом. Захлебываясь, падая на колени, я с ужасом смотрю вверх, и там... Я вижу саму себя с лопатой. Это я бросаю комья земли вниз. Я кого-то закапываю. У меня страшное лицо. Оно все в крови, и я плачу кровавыми слезами. Но кого я закапываю? Кто там задыхается в яме? И вот я уже смотрю вниз и вижу там хана. Только его голову, он беззвучно открывает рот, набитый землей, а я продолжаю ее швырять вниз, пока полностью не исчез из вида. Заорала оглушительно: «Нет!» И проснулась, но глаза не открыла. «Не уезжай! Пожалуйста, не уезжай, мне страшно!» Хотела закричать и не закричала, тихо дыша и стараясь успокоиться, понимая, что это всего лишь сон. Не хочу этот день, день его отъезда. Он уже казался мне тоскливым, мрачным, и внутри все сжималось от мысли, что хана долго не будет. Он уже встал. Я слышала. Но с его стороны простынь все еще теплая, а подушка примята, и я перекатилась на ту сторону, чтобы укутаться в запах его тела, уткнуться носом во вмятину на подушке и втянуть аромат волос своего мужчины. Меня сводил с ума даже запах его пота. Хотелось вскочить и не дать одеться, не дать выйти из комнаты, но я лишь наблюдала из-под прикрытых ресниц, как надевает рубашку, застегивает пуговицы, заправляет ее в штаны и щелкает пряжкой ремня. И каждое движение отдается тоской. Хочется крикнуть: «Не надевай ее, она отдаляет твою кожу от моей. Не застегивай, я хуже чувствую, как ты пахнешь». Повернулся ко мне, словно почувствовал взгляд. «Не хотел тебя будить. Я просыпаюсь, едва ты встаешь с постели. Всегда. Всегда». Кивнула, и он молниеносно оказался возле меня, склонился надо мной. «То есть ты притворялась спящей все это время?» «Именно. Я даже не знаю, как тебя за это наказать». «Не уезжай. Останься, и мы придумаем наказание вместе. Я буду очень покорной. Я ненадолго. После вчерашнего я обязан уехать. Скоро начнется заварушка. И начнется она не отсюда, а оттуда, где самая сердцевина нашего дела. Он все больше и больше говорил со мной о бизнесе, не скрывал свои сделки, делился чем-то таким мужским, куда мне явно была закрыта дорога. И у меня дух захватывало от его откровенности. Я чувствовала себя кем-то большим, чем просто игрушка для сексуальных утех, пусть и любимая, кем-то значимым для него. Потянулась к его губам. Я буду очень сильно скучать. Очень. Да, невыносимо. Откуда ты берешь все эти ужасные слова? Из книг? Нет, из сердца. И вот эти тоже? Кивнула и положила его руку к себе на грудь. Чувствуешь? Они там живут. Я чувствую, как хочу лизать и кусать твои соски, Энгахай. И как ты пахнешь нашим сексом. Не соблазняй меня. Твоя хитрость слишком очевидна. Да? Да. И улыбается. Как же ему идет эта улыбка. Это золото в глазах. Это мягкость и нежность. Да. Он умел быть нежным. Иногда неуклюже, грубовато. Но он старался. Я видела, как дрожат пальцы от напряжения, когда сдерживается, чтобы не сдавить меня, не ущипнуть, а только касаться и гладить, как будто зверь с огромной пастью, жуткими клыками и бешеным взглядом трется о ноги, лижет их и просит о ласке. Я чувствовала, как пенится адреналин в моих венах, как захватывает дух от понимания, что один из самых страшных людей — сейчас рядом со мной. Склонил голову и ласкает мои скулы, любует со мной. И оттого, кажется, его искренняя эмоция кажется запредельно сумасшедшей, желанной, невероятной. Стянула одеяло до пояса, оголяя грудь, и погладила свои соски, заставляя их затвердеть и покраснеть. А так очень нагло. Кадык хана сильно дернулся, и улыбка пропала. Глаза заволокло пеленой похоти, но он резко поднял одеяло наверх. «У меня скоро самолет. Не делай этого». «Не делать чего?» — томно спросила и сбросила одеяло ногами. Провела ладонями по всему телу, раздвигая колени и устремляя руки туда, вниз, трогая воспаленную после бурной ночи плоть. «Вот этого!» — зарычал и снова набросил на меня одеяло, завернул в него, как в кокон. И в эту секунду я вдруг пронзительно осознала, насколько сильно люблю его. Никогда и никого я не буду больше так любить с этой сумасшедшей силой, с этим отчаянным безумием в каждом поступке, с этой откровенностью и болью. Каким-то непостижимым образом это произошло со мной. Все, что раньше отталкивало, теперь приводило в восторг и сводило с ума. Даже мысль о том, что он мой мужчина, разрывала грудную клетку восторгом. Теперь я знала, что такое любовь. Это чувствовать себя частью другого человека, куском его сердца, его плоти, его души, болеть его болью и радоваться его радостью, дышать с ним в унисон и прощать все недостатки. Как же мне не хотелось его отпускать. Хотелось сжать в объятиях, сдавить своими руками, такими хрупкими, неспособными противостоять стихии по имени Тамерлан, но в то же время жаждущими ее объять. «Не уезжай». «Не могу». Укутывает меня сильнее, заворачивает, как ребенка, и целует мое лицо. Потом уложил меня на подушке и подошел к столу, повернул ключ в нижнем ящике и вернулся ко мне, пряча что-то за спиной. Я хотел отдать тебе потом, после приезда, но, думаю, и сейчас тоже можно. Взял меня за руку и надел на запястье тонкую цепочку, похожую на колючую проволоку, обвитую стеблями красных роз. «Это так красиво! Спасибо!» Восторженно глядя на украшение и умиляясь каждому лепестку, каждому шипу, каждому листику. «Это невероятная вещь! Все эти подарки так неожиданно, так завораживающе, так не похоже на него, всегда сдержанного, скупого на слова и эмоции. Я словно знакомилась с ним заново, с той стороной, которая спрятана от всех, с тем человеком, который появлялся только со мной и исчезал, когда мы оказывались наедине. Я еще понятия не имела, сколько могли стоить такие подарки, да и неважно все это. Важно лишь то, что он сам их выбирал, заказывал для меня, думал обо мне. Такой жестокий, мрачный, грубый. Даже не знаю, что он говорил ювелирам, когда покупал или заказывал драгоценности. Подалась вперед и прильнула к его губам. Мы увлеклись поцелуем, и я ощутила, как участилось его дыхание, как он стал более страстным, глубоким и вдруг отстранился от меня. «Самолет скоро. Позвони, когда приземлишься. Ты будешь волноваться. Очень. Это звучит скучно и уныло. Почему? Но мне пиздец как нравится». Надел пиджак, пригладил растрепанные моими руками волосы и направился к двери. И мне вдруг показалось, что чем дальше он уходит, тем больнее мне дышать. Каждый вдох, как будто легкие сжаты клещами, вскочила с постели, бросилась за ним и, схватив за руку, развернула к себе. Стою перед ним босая, совершенно голая, укутанная лишь своими волосами. Это оказалось триггером для него, точкой невозврата. Со стоном зарычал мне в губы, подхватил под колени и впечатал в стену, быстро расстегивая ширинку, тяжело дыша и глядя мне в глаза. «Возьми», всхлипывая, всматриваясь умоляющим взглядом в черные глаза. «Порву», хрипом мне в губы. «Не порвешь, там мокро». «Блядь!» Взревел и со всех сил толкнулся внутрь. Я выгнулась, сжимая его плечи, а он опустил ладонь мне на горло, не сдавливая, а удерживая мое лицо так, чтоб видеть его, не давая запрокидывать голову. Закричала при следующем толчке уже вместе с ним, ощутила, как сильно сжимает ладонями мои груди, как мнет бедра и безжалостно толкается внутри, быстро, хаотично, по-сумасшедшему. Будто не кончали оба, как ненормально. И сейчас, как два голодных зверя, впившихся друг в друга, целующихся до синяков на губах, как же рвано он дышит, как сексуально низко, гортанно стонет от каждого толчка. Оргазм ослепил сильной, острой вспышкой, и следом за мной, под мои судороги, почувствовала, как бьет фонтаном его страсть внутри, как вцепился в мою шею зубами и дергается, кончая и прижимая меня к стенке. Немного времени, чтобы прийти в себя и отдышаться. «Те слова, что ты мне говорила, ты их чувствуешь?» Я не переспросила, какие слова, потому что знала, о чем он, видела этот вопрос в его глазах. «Любовь к тебе?» Черный взгляд вспыхнул пьяным восторгом. «Больше, чем чувствую. Люблю тебя. А ты? Ты чувствуешь?» И затаилась, все еще с его плотью внутри, все еще распятая им, подрагивающая после перенесенного удовольствия и перепуганная ожиданием ответа. чувствую», — сказал тихо. «Что ты чувствуешь?» Взял мою ладонь и прижал к груди, которая еще дергается ходуном. «Здесь. Тебя». Отнес на постель и быстрым шагом пошел к двери, застегивая на ходу штаны. Я бросилась к окну, чтобы проводить взглядом, чтобы смаковать его слова, сотрясаясь от дрожи, от счастья, запредельного, ослепительного. Я никогда не думала, что могу быть настолько счастливой. Смотрела, как он садится в машину, как оглядывается на окна, как захлопывается дверь.